Мифологическая концепция власти. Французский политолог Дюги в курсе конституционного права, обосновывая закономерность деления общества на правящих и управляемых, сильных и слабых, отстаивал идею естественного происхождения власти. Обладание властью одних людей он связывал с их физическим, моральным, религиозным, интеллектуальным и экономическим превосходством над другими людьми. Будучи сильнее своих соплеменников, эти первые навязывали им свою волю и достигали желаемых целей. В конечном счете именно они и стали классом правителей. Таким образом, естественное деление людей на сильных и слабых обусловило их право на власть. Однако для придания законности и легитимности своим властным притязаниям сильные использовали мифы о божественном характере власти и об общественной воле, воплощенной в институтах власти. Страница 77. Величие власти поддерживалось по Дюги за счет преобладания в коллективной памяти этих двух мифов, свойственных двум различным стадиям эволюции человеческого общества. В традиционных обществах персона правителя обожествлялась, он объявлялся либо потомком божества, либо самим божеством. В предсовременных и современных обществах использовался миф об общественной воле, которая должна подчиняться индивидуальной воле самых сильных. Однако процесс появления правящих и управляемых не раскрывает природы власти. Понимая это, Дюги заметил, что невозможно объяснить, почему существует право публичной власти и чем оно оправдывается. Он полагал, что по вопросу о происхождении власти могут быть выдвинуты две равноправные и одинаково недоказуемые гипотезы. Власть можно считать установленной либо Богом, либо людьми. Для установления власти необходимо, с одной стороны, наличие веры индивидов в реальное существование публичной власти, а с другой – наличие материальной возможности в данной группе для некоторых индивидов, называемых правящими, по своей воле применять силу. Социологический подход к определению политики ориентирует на исследование власти в контексте социальных условий ее возникновения и функционирования, с учетом доминирующих в обществе ценностей, традиций, предпочтений. Однако природа властного взаимодействия трактуется сторонниками данного подхода неоднозначным.